Одесский дюк. Как бы то ни было, фамилия Ришелье навечно вписана в историю Франции, а также в историю города, расположенного весьма далеко от родины кардинала. Когда в конце 1642 года 57-летний правитель Франции почувствовал, что дни его сочтены, сказалось нервное истощение, к которому прибавился гнойный плеврит. Он попросил о последней встрече с королем, напомнив монарху, что он оставляет ему страну укрепившейся, а врагов поверженными и униженными. Ришелье заклинал не оставить монаршим покровительством его племянника-наследника, а также назначить первым министром королевства кардинала Мазарини. Обе просьбы король выполнил. А второй Франция затем горько пожалела, зато первая неожиданным образом отразилась на русской истории, потому что один из потомков кардинала, внук маршала Франции Арман Эммануэль дю Плесси, герцог де Ришелье, носивший также титул графа де Шенон, в 19 лет стал первым камергером двора, служил в драгунском и гусарском полках, а когда случилась революция, бежал от якобинского террора в Россию, где превратился в Эммануила Осиповича де Ришелье и сделал неплохую карьеру. В 1805 году царь назначил его генерал-губернатором Новороссии. По окончании эмиграции герцог вернулся во Францию и даже входил в состав двух кабинетов. Однако большей славы он добился на своей второй родине. И сегодня главная улица Одессы, города, обязанного ему своим расцветом, носит его имя. А на вершине знаменитой Потемкинской лестницы стоит он сам, бронзовый почетный одессит, герцог де Ришелье, которого все в городе называют запросто «дюк».